Глава 27. «Вот сыны Израилевы, по числу их, главы семейств, тысяченачальники и станачальники, и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи». Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завдиила. В его отделении было 24 тысячи. Он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Дадай Ахахиянин. В отделении его был и князь Миклов. И в его отделении было 24 тысячи. Третий главный военачальник для третьего месяца – Ванея, сын Иодая, священника. И в его отделении было 24 тысячи. Этот Ванея – один из 30 храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Аминазават, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении 24 тысячи. Пятый для пятого месяца – князь Шамгуф, израхитянин, и в его отделении 24 тысячи. Шестой до шестого месяца – Ира, сын Икеша, фикаянин, и в его отделении 24 тысячи. Седьмой для седьмого месяца – Хелец, пелонитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Восьмой для восьмого месяца – Савахай, хушатянин, из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Девятый для девятого месяца – Авиезер, анафафянин, из сыновей Вениаминовых, и в его отделении 24 тысячи. Десятый для десятого месяца – Магарайнит Афафянин из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца – Ванея Пирафанянин из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Двенадцатый для двенадцатого месяца – Хилдайнит Афафянин из потомков Гафаниила, и в его отделении 24 тысячи. А над коленами Израилевыми у руфимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри, у Симеона – Сафатия, сын Маахи, у Левия – Хашавия, сын Кемуила, у Аарона – Садок, у Иуды – Елиаф из братьев Давида, у Исахара – Омри, сын Михаила, у Завулона – Ишмаия, сын Авадии, у Нефалима – Иеремов, сын Азриила, у сыновей Ефремовых – Асия был Азазии, сын. У полуколена Манасиина – Иоиль, сын Федаии. У полуколена Манасии – в Галаде – Идо, сын Захарии. У Вениамина – Иоасиил, сын Авенира. У Дана – Азариил, сын Иерохама. Вот вожди колен Израилевых. Давид не делал счисления тех, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруи, начал делать счисления, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавев, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах и в селах и в башнях – Ионафан, сын Узии. Над занимающимися полевыми работами, земледелием – Эзрий, сын Хилува, над виноградниками – Шемей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках – Завдий из Шефама. Над маслинами и смоковницами в долине – Баал-Ханан, гедеритянин, а над запасами деревянного масла – Иас. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне – Шитрай-Шарынянин, а над скотом в долинах – Шафат, сын Адлая. Над верблюдами – Авил, исмаильтянин, над ослицами – Иегдия, меронифнянин, над мелким скотом – Иазис, агаритянин. Все это были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Ионафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. Иехиил, сын Хахманиев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя. Хусей, архитянин, другом царя. После же Ахитофела Иодай, сын Ванеи, и Авиафар, и Иоав, был военачальником у царя.